Воскресное утро. У сеньора Чезаре была привычка все делать по всем правилам. Особенно по воскресеньям, когда он вставал позже обычного. Сначала он долго бродил по квартире в одной пижаме, потом, уже часов в 11, начинал бриться, оставив при этом открытой дверь в ванной комнате. Именно этого момента с нетерпением ждал Франческо. Ему всего 6 лет, но у него уже определилась явная склонность к медицине и к хирургии. Франческо брал пакет ваты, флакон с одеколоном, пакетик с пластырем, входил в ванную и усаживался на скамеечку в ожидании, когда понадобится его помощь. «Ну что?» — спрашивал сеньор Чезаре, намыливая лицо. В другие дни недели он брился электрической бритвой, но в воскресенье взбивал, как в старые времена, мыльную пену и брался за безопасную бритву. «Ну что?» Франческо ерзал на скамеечке. Он был очень серьезен и ничего не отвечал. «Ну?» «Я все жду», — говорил Франческо. «Может, ты порежешься. Тогда я полечу тебя». «Ладно», — соглашался сеньор Чезаре. «Только ты не режься нарочно, как в прошлое воскресенье», — строго предупреждал Франческо. «Нарочно не считается». «Ну, конечно», — отвечал сеньор Чезаре. Но ему никак не удавалось порезаться нечаянно. Он старался, старался, но ничего не получалось. Как ни пытался, ничего не выходило. Он очень хотел быть невнимательным и неосторожным, но не мог. Наконец, каким-то образом, он все-таки ухитрялся порезать себе лицо. И тогда Франческо принимался за дело. Он стирал ваткой капельку крови, протирал ранку одеколоном и заклеивал ее пластырем. Таким образом, сеньор Чезаре каждое воскресенье дарил своему сыну капельку крови. А Франческо все больше убеждался, что у него очень рассеянный и неосторожный отец.